С каждым словом внутри бурлила энергия, пока не начала расширять свои границы, вылепливая из меня нечто новое. Я стал чуть выше и жилистее, немного прибавил в бедрах. Сзади моталась сама собой завязавшаяся длинная коса, исходящая из большой, странно уложенной копны волос. На теле появилась одежда сомнительного вида в виде джинсовых мини-шорт, свободной вязаной футболки, дававшей полный обзор на живот и полоски лифчика. Но не это главное, а свободный от всего член, старавшийся вырваться любой ценой из оков одежд. Стоило только немного ослабить, как он выпрыгнул, готовый к бою не на жизнь, а на смерть. И он точно был больше, чем раньше, даже замерять не надо было. От того еще витка, который предстал в зеркале, я лишь громко рассмеялся. Я теперь свободен. Глава 12.33. Иногда можно ради девушки надеть платье. Убрал все обратно. Видок тот еще будет, если кто-то зайдет, несмотря на дверь. Той же директрисе она не слишком помешала. Все равно в шортах все значительно выпирало и было невероятно палевно. Ну да, это не иллюзия и маленькая клетка, тут кое-что покрупнее. Впрочем, он быстро успокоился без физической и ментальной подпитки, и был теперь вполне незаметен. Ладно, но с этим мне точно путь в душевые и ванны заказан. Как отключить это, я не знал. Видимо, оно было неотключаемым, но и навсегда быть не должно, иначе моя жизнь осложнится еще сильнее, несмотря на всю свободу тела. Потому что уже самому придется беспокоиться за свою маскировку, а не спихивать на пояс. Ну, хоть в чем-то он полезен, признаю, но все равно осознавать, что он есть, а ключ у другого человека приятного мало. Я отчетливо считал секунды. Нужно точно знать, сколько этот облик продержится. Минута, вторая, третья. После 10 минут он стек с меня подобно воде, подозрительно черной и нефтянистой воде. Значит, это опять-таки магия аномалии. Потрясающе, наверное, быть волшебницей парнем и иметь в активе больше аномальных заклинаний, чем общепринятых. Ломаю любые шаблоны. Жидкость еще некоторое время оставалась на полу, пока не испарилась. В этот раз запаха не было, но наследить так можно. Смотрел в зеркало на старое тело, вновь между ног верблюжьи копытцы. Зная, насколько здесь все может быть непросто, потрогал на предмет настоящести. Все еще иллюзия. Потом вновь крутился возле зеркала, выискивая разницу в самом себе. Вроде тоже все по-старому. И теперь наконец-то позволил себе расслабиться. В душе я ожидал последствий от такого. И то, что я их не видел, еще не значит, что их нет. Потому что я не мог понять причину, почему чуждой мне сущности нужно было мне помочь с моей проблемой. Надеюсь, разговор с Женей вечером прольет хоть крупицу истины на это. Ей я, кстати, тоже заранее не доверял. Это легко могло быть ловушкой в ловушке. Якобы она это я, поэтому с ней без стеснения можно говорить, обсуждать планы и прислушиваться. Потом пойти на поводу и после этого ничем не отличаться от нее по составу тела. Нет, она, конечно, очень сексуальна, но предпочитаю на таких смотреть, а не становиться. Разговор покажет. Если она это я, то она уже может подбирать аргументы. В любом случае, голосов в голове я не слышу, а значит, точно с ума сходить не начал. Новую свою форму я, кстати, не мог показать цели. Пусть она на словах поссорилась со своей великой и обожаемой матерью, или как она там ее называла, но это тоже могло оказаться лишь простой игрой ради меня. И пусть мы неплохо сработались и она вроде как неплохая девчонка, для нее я должен остаться парнем в клетке, с которым можно иногда поиграться в постели, виде, без комментариев. Я к ней на километр с мужской темой не подойду, по крайней мере, пока не получу железобетонных доказательств, что она не против девушек с членами. А за такую я сойти смогу легко, все равно как парень уже не выгляжу, что печально, конечно, но на руку играет очень сильно. С Рюнхат я знаком меньше всех, хоть и провел почти столько же времени, сколько и с Виде благодаря нашим тренировкам. Но связь между нами, как мне кажется, укрепилась, как между двумя братанами по сути. Рюнхат вообще вела себя как парень во многих отношениях и не парилась. С ней я чувствовал себя естественней. Пусть и приходилось делать скидку, что подкалываем мы друг друга не по размеру членов, а по размеру груди. Нужно еще как-то разговориться с ней, попытаться стать нечто большим, чем просто двое из адской качалки Гервины. В общем, как ни странно, она выглядела как та, кому можно раскрыться. Представил ее комментарий на это. «Лучше бы сиськи уже отрастила, нафига тебе член?» — проговорил ее голос в моей голове. «А что, похоже, но нужно выждать. Я уже, к сожалению, Обещал, что эти выходные здесь завиди, и обычно стараюсь не нарушать данное слово. Не настолько во мне горит вывалить хоть кому-то правду из своих штанов, но обсудить это с реальным человеком, что действительно не сдаст, было бы просто прекрасно. Но вообще мое тело все-таки поменялось. Я стал немного спортивнее и подтянутей. Почти незаметно, но уже видно, что я действительно занимался собой. Конечно, часть того, что вижу, мне обеспечил еще ежедневный бег, но сейчас я выгляжу более сбалансированно. Хм, вроде как зад еще округлился. Да не, кажется уже, глаза замылил. Ладно, нужно уже одеться. И буду честным, мне надоел свой закрытый почти мужской комплект. Решил прошерстить гардероб еще. Ну дайте хоть какие-нибудь штаны или шорты. Пусто. Ай, ладно, порадуй Виде. Все же она хоть маловероятный, но все же кандидат на дальнейшее сближение. Я ведь тогда узнал про упоминавшийся ей бальзам. Проще говоря, он делает из клитора член. Мне не подходит по причине несоответствия биологии. Хотя тогда и проскочила дикая мысль о том, что стать девушкой и применить это. Звучало как отличный план, надежный, если бы у меня были ресурсы на такой финт ушами. И неприятия этого в ее голосе тогда не было, что давало некую надежду. И ради этой надежды я сейчас и выбираю себе на полном серьезе платье. Перебрал много, но все же взял одно, показавшееся мне пристойным. Оно было простым, практически без ничего дополнительного. Белое, с частыми синими полосками, без рукавов, до колена, сойдет. Чувствовал себя я в нем странно. Оно было почти невесомым, будто бы я и не ношу ничего. Само подстроилось под меня и начало выделять мою фигуру. А вот этого могло и не делать. В зеркале вроде на клоуна не похож. Пробно прошелся по комнате. Непривычно. Даже очень. Тяжело признавать, что в зеркале на меня буквально смотрела девушка. Единственное, что было необычным, это плечи. Да и они лишь немного выходили за уровень таза. Уж я на женские фигуры насмотрелся и, как бы не хотел найти в себе признаки мужественности, они не выделялись. Хоть я и не был специалистом по моде, до такого не докатился. Но даже я понимал, что платье в сочетании с почти армейскими высокими сапогами будет выглядеть как минимум глупо. Поэтому взял самые скромные по каблуку босоножки. Итак, мой вердикт самому себе: не увлекаться этим, но один раз походить сойдет. С другой стороны, так я меньше буду выделяться. Такую одежду, как у меня, не носит больше никто. Я слишком заметен. Пусть в последнее время был вынужден вернуться к спортивному костюму из двух кусочков ткани, но до этого, да и сейчас я в толпе девчонок светился слишком сильно. Это может быть вредно. Не все на свете внимательны к деталям, но сказать, что мимо прошел женя в своем сверхзакрытом костюме, сможет каждая. Потренировался ходить в непривычной для себя обуви. Немного неудобно, но не смертельно. Было бы обидно споткнуться на улице из-за малого опыта ее ношения, но вроде не так страшен черт. Каблук широкий и маленький, похоже на туфли, что я в школу носил, правда, повыше будет. Ладно, жить можно. Главное не заглядывать в логово к тигру, и все будет хорошо. И под тигром я подразумеваю Виде. Я и так нарвусь на полную примерку всего, что можно. Для этого не нужно знать девушку слишком сильно. Для меня безопаснее будет встретить ее снаружи. Какой же меня ожидал маскарад из девушек? Каждая надела то, во что только гораздо. Такая неожиданная свобода породила нечто страшное. Одинаковых не было в принципе. Это вызывало некий диссонанс, ведь наш поток все еще можно было заметить либо по стандартной одежде, либо по недорогой, то есть не было всяких там рюшечек и прочего. Но теперь, многие действительно казались намного счастливее, чем были до этого, и все из-за каких-то тряпок, сказал тот, кто тоже на них поддался, просто нашел оправдание, и я вновь был белой вороной. Такая простота, как у меня, проигрывала в численности общей вычурности. Спрашивается, зачем вырядился? Ладно, уже ведь это сделал. Не возвращаться же из-за этого. Наверное, я довольно много провалялся без сознания, раз девушки успели вырядиться. Почему-то в голове засел стереотип о том, что им свойственно долго выбирать одежду. Может, я и не прав. Решил порасспрашивать, не видел ли кто Виде. Отношение к ней смягчилось со времен начала лагеря, так что никто не поморщится, как от лимона, услышав это имя. Либо привыкли, что она здесь надолго, либо сбросили немного градус к ее предку. В любом случае, слава богу, она не в комнате. Она мне нравится, но не настолько, чтобы рисковать ментальным здоровьем на примерке платьев. В общих словах, она где-то в корпусе, где проводит процедуры. Долго искать не пришлось, Видя оказалась возле входа в корпус, где висели вывески, обещавшие абсолютно все. От улучшения самочувствия до изменения формы скелета. Звучит больно, и на это я точно подписываться не буду. Одета она тоже была далеко не в стандарт. Клетчатая юбка и колготки с вертикальными черными полосками бросались в глаза сразу. И это не потому, что сзади увидел потрясающий обзор на бедра. Так совпало. Сверху уже была особо не выделяющаяся блузка да маленькая шляпка на голове. Девушка переминалась с ноги на ногу, издавая небольшие звуки от покрытия дороги своими каблуками, не решаясь заходить. И делала это настолько комично, что я пропустил небольшой смешок. Интересно, что она здесь хочет получить? Хотелось незаметно подойти и внезапно обнять, но не был уверен, что такая обеспокоенная чем-то девушка оценила бы такую внезапность. Так что решил просто положить руку на плечо со словами: «Что-то не так, Види». Она немного вздрогнула, это явно было для нее неожиданностью, но тут же успокоилась от моего голоса. Она явно хотела сказать что-то иное, но стоило ей повернуться ко мне, как ее глаза несколько расширились, и я чуть не оглох от радостного писка. «И, какая же ты милая!» И бросилась на меня с объятиями. «Ладно, надеть платье и пережить звуковую атаку того стоило. Я же говорила, что ты зря прячешься». «Ну да, услышав тогда твою речь, я долго думала над тем, что ты сказала. А раз уж здесь так много всего, то решила попробовать, ну, ради тебя». Изображал я смущающуюся такого внимания девушку. «Тебе нравится? Нужно еще поработать над стилем, но это не важно. Важно, что ты сделала первый шаг к принятию себя, как красивой и женственной девушки», — сказала она, разомкнув объятия и внимательно меня оглядывая. Я же от ее слов внутренне сморщился, но виду не показал. Вдруг из нее будто вынули стержень, и теперь она звучала здесь смущенной девой. «Слушай, раз ты здесь и пришла по сути ради меня, то, может быть, я совершенно не настаиваю. Может быть, сходишь со мной? Куда?» — только и мог спросить. Все же передо мной минное поле по сути огромного салона красоты. Неправильный выбор, и у меня точно прибавится не то и не там. Хотя вряд ли Види пришла сюда что-то увеличивать, ведь с этим у нее порядок абсолютно по всем фронтам. Девушка сделала глубокий вдох перед ответом, будто бы на что-то решалась. «Энна же разжигание» еле вылетело из ее рта, и скорее инстинктивно ее руки начали гулять по ее животу. «Ну, это не представляется опасным. Я всю жизнь был худым, и лагерь этого обстоятельства никак не поменял. А худеть в обратную сторону вряд ли возможно. Не сделают же из меня кожу до кости, скорее просто сэкономит материал, каким бы он ни был, и будут правы. Но будет обидно терять мягкий животик Види. Я лапал его больше случайно, потому что она сильно его стесняется и никогда не разрешит его трогать осознанно, но он просто божественен. Но я решил ее не останавливать. Ее тело, ее дело». Так мы вошли в здание, где уже к некоторым кабинетам были микроочереди. Все же нас не настолько много на потоке, чтобы полностью заполнить коридоры, но попробовать что? Нибудь на халяву пришли уже многие. Види же шла уверенно, держа меня за руку, будто уже зная, где нужный кабинет. Хотя указателей и вывесок тут было много, чтобы точно клиентов не упустить. Все эти термины мне не говорили буквально ничего. Подозреваю, что переводчик просто сбоил, ведь не мог подобрать аналог из моего мозга. Потому что конструкции, что я читал, не значили буквально ничего для меня. Уже внутри узнал, что так-то здесь все платно, но любая первая процедура идет за счет заведения. Неплохая политика, и Види, по сути, не столько просила вместе с ней жир позжигать, а потратить свою бесплатную процедуру на ненужную мне чепуху. Ну, это она думает, что лишает меня чего-то важного, несмотря на мои заверения в том, что все нормально. Лучше потратить на что-то неопасное, чем чтобы потом меня затащили куда-то не туда. В любом случае, ничего со мной не произошло. Полежал час на смежных с Види кроватях. К слову, девушка еще и нижнее белье поменяла, и выглядело оно на ней отпадно. А как еще описать большую грудь в лифчике без каких-либо лямок и прочего? Она заметно смутилась от моего взгляда и даже прикрылась. Даже стала оправдываться тем, что она не такая, ей просто захотелось попробовать. Мы с ней спокойно болтали, пока наши животы были измазаны в какой-то грязи. Я не боялся, что оно подействует как-то не так, потому что на мне была пустышка. Я договорился с девушкой, что заведовала этим кабинетом, чтобы она просто засчитала мне посещение, и все. Она особо не переспрашивала, видимо, желание клиента действительно закон. Поболтали с Види за это время обо всем на свете. от состава ее экскурсий по планете до того, как тяжело на миссиях. И пусть иногда возникали неловкие паузы, но я давно так не расслаблялся вместе с ней. По пути обратно в свои комнаты, она настоятельно меня просила примерить определенные платья и сказать свои впечатления. Даже описала, где конкретно их нужно искать. Я, разумеется, со всей ответственностью подойду к этой просьбе, сказав потом, что забыл, и одного платья хватит. Это было не так плохо, как я думал, но непривычность и неестественность такого для меня давит сверху двумя неподъемными грузами. Но похоже, с виде отвертеться от этого будет тяжело. К слову, часть живота действительно испарилась, но девушка с глазами, в которых буквально отражались деньги, сказала, что с первого раза ни у кого не бывает полного результата. Угу, охотно верю. Видя на это, с другой стороны, купилась, но денег не стала тратить на второй час и без моих предупреждений. Больше особо делать было нечего. Хотелось еще раз активировать заклинание Надира, будто бы подтверждая себе, что мне не показалось. Ну и выплеснуть напряжение после форм виде. Но можно и потерпеть. Чтобы подтвердить, что оно работает, я произнес заклинание пару раз не до конца. Имана внутри меня действительно реагировала на этот бред про хищников и охоту. Так что спокойно пошел отмокать на горячих источниках. Они были настолько мощными, что пар было видно издалека. Надеюсь, я там не сварю самое дорогое. Если будет плохо, просто выйду, не прицепит же меня наручниками. Разделения на мужскую и женскую половину по очевиднейшим причинам не было. Одинок в своем походе по отмоканию я не был. Все прожигали время с максимальной пользой для внутреннего исследователя. Видя, и сама порывалась сходить в магазин, но потом, почему-то, передумала. Я же тогда вытер воображаемый пот со лба, ведь пуля под названием «примерка» в магазине пролетела опасно близко. В источнике было хорошо, пусть очень обжигающе и непривычно сперва, потом я просто познал дзин. Вода облегала со всех сторон, прогревая каждую клеточку тела. Вода была мутная, через нее очень неохотно пробивался свет, так что от моего взгляда девушки, что отмокали сейчас, были спасены. Ну и ладно, как будто я хожу в общественные места, чтобы на сиськи позалипать. Ответ «да», но им его знать не обязательно. Это то, что никогда не надоест. Сидеть разрешали недолго, а то так можно легко потерять сознание с непривычки. Да, как же, и вы совершенно точно не введете ценник на посещение в следующий раз. Вообще, персонал был очень приветлив и вежлив, но я уже автоматически искажал любые слова по-своему. После источников клонило в сон. Наверное, так и надо. В любом случае, меня кое-кто ждет, так что оно и к лучшему. Только добрался до кровати, скинул обувь и немного осточертевшие платья и грохнулся головой в подушку, даже не пытаясь натянуть одеяло на себя. Проснулся там же, где и в прошлый раз, только на этот раз девушка сидела на компьютерном стуле недалеко от кровати, ожидая меня. Она выдавила из себя улыбку и как-то странно заерзала, стоило мне встать. «Если тебе неприятно, зачем звала вообще? Нам нужно очень серьезно поговорить по поводу всего. Но прежде чем мы начнем, ты не мог бы снять с меня пояс?» Переправленные на меня воспоминания заставили думать, что так правильней. Я был здесь всего 5 секунд, а уже хотелось заснуть обратно. Глава 13.34. Я и снова я. Я предпочту замести воспоминания о том, как вскрывал чужой пояс верности, куда подальше в памяти. И нет, я членов не боюсь, сам ведь обладатель такого. Просто на девушке это смотрелось настолько естественно и он был настолько женственным, что мне стало страшно за свою хрупкую гетеросексуальность. Она и сама смущалась от того, что я возился чуть дольше необходимого, потому что снимать клетку с себя и с другого – две разные вещи. В результате все это ощущалось слишком неправильно и интимно. Но ладно, хоть замка не было, так что не пришлось резко учиться создавать ключи из ничего в подсознании. Спасибо, это многое для меня значит, получил я очень нервную благодарность. Она резво ударила себя по щекам, как будто пытаясь согнать с себя эту странную атмосферу, и продолжила уже более спокойно: «Думаю, нам обоим стоит забыть эту ситуацию. Так зачем ты меня позвала?» – спросил я, присев на кровать. Мы смотрели друг другу прямо в глаза, мой взгляд даже не съезжал вниз. Знание того, что это, возможно, я, убивало все желание. Нарциссизма во мне нет. Ну сперва да давай нормально познакомимся, пусть это и бессмысленно. Начала она дергать пальцами свою мини-юбку от волнения. «Я женя». Это было настолько комично, что я чуть улыбнулся. Да, якобы я на полном серьезе, представляется мне же. Девушка, заметив это, немного надулась, но игру я подхватил. Приятно познакомиться, Женя, я Женя. От этого предложения меня окончательно прорвало. Я слышал крики, ничего смешного в этом нет, здесь все серьезно. Но это лишь подбрасывало масла в огонь. Успокоился? Спросила меня явно обидевшаяся на такое мое поведение девушка. Я не буду называть ее по ее имени в мыслях, потому что до сих пор ни в чем не уверен. Времени у нас много, так что ладно, на первый раз прощаю. Тем более не то, чтобы я что-то против тебя могла сделать. Итак, ты хочешь что-то узнать, прежде чем я начну? И спрашивай серьезно. Подурачиться можно потом. Почему ты тогда не сказала мне, кто ты? Ты бы пошел больше за неизвестной красоткой, чтобы на нее попялиться. И нет, мне не было приятно твое внимание. На всякий случай очень неправдоподобно уточнила она. Если бы я начала говорить правду, как-то давать информацию, то ты бы весьма вероятно посчитал бы это бредом и стал бы сопротивляться. На это возразить мне было нечего, она действительно меня знает. Так что я кивнул, тем самым показав, что больше у меня нет вопросов. Она же набрала воздух в грудь, будто на что-то решаясь. Хоть мы и во сне, но рефлексы просто так не убить. В общем, я эта бурная смесь из наведенных суггестий, твоих подавленных желаний и вырабатывающихся у тебя женских манер речи и жестикуляций, которые ты неосознанно подхватываешь. И я не панацея. Пусть по мне все это бьет в первую очередь, это не означает, что у тебя иммунитет. По-настоящему жестко нас по мозгам не били, я чувствую это. Она закончила свою спокойную речь о себе, дав мне высказаться. Каких еще подавленных желаний? Я понимаю неосознанное копирование девушек и манипуляции с мозгами. Кстати, я ведь их и не чувствовал ни разу, что плохо. Но вот про желания, какие еще у меня они могут быть? Ну, у тебя как минимум проскакивало желание стать девушкой, чтобы вся эта канитель наконец перестала на тебя давить, и ты уже начал расслабленно жить, как все. Не виню тебя в нем. Так действительно стало бы намного проще, хотя бы психически. Трогай себя сколько хочешь, наслаждайся мягким и чувствительным телом, дружи со всеми без страха, а может и не только дружи. Начала она будто вытягивать из глубины себя слова, видимо действительно заглянув, чего же я там хотел. Из твоих уст это действительно звучит неплохо. Согласился я с этим, но ведь ты понимаешь, что теперь точно нет, с этой новой формой часть стресса точно снята, хоть и применить некуда ее. И добавилась новая, парировала девушка, немного сощурив глаза, будто бы проверяя, действительно ли я больше не хочу менять пол. Не рекомендую злоупотреблять надиром, мы понятия не имеем, есть ли от него последствия и какие. Узнай об этом у кого угодно, даже у Ульяны. Пусть верить ей сложно, но она хотя бы человек, в отличие от... Прервала она речь, будто бы не желая называть имя аномалии. Думаешь, с ним все тоже непросто? Догадываюсь. Я ей не доверяю. Но все же я согласилась по ее инициативе поучаствовать в авантюре с захватом. Ты уже чувствительный почти как девушка, знаешь ли. Коварно улыбнулась она. Это лишь значит, что кто-то не выполнил свою работу. Раз уж ты тут на страже моего мужества сидишь. Если это так, то я действительно искренне тебе благодарен. Но старайся лучше. Даже поклонился ей. Это сильно ее засмущало. Как я и говорила, я не всесильна. Сдерживать физические изменения у меня нет никакой власти. Это целиком поле твоей ответственности. Чтобы ты лучше понял наши роли, вот тебе загадка. Что между нами общего? Перво-наперво хотел сказать, что член, но потом задумался по-настоящему. У нее он был настолько вписан в тело, что казался неотъемлемой частью женского тела, и на мой похож был мало, уж свой я узнаю из тысячи. Я внимательно ее разглядывал с любопытством врача, что изучал лабораторную мышь. Она же под моим взглядом ежилась, но ничего не прикрывала сверх того, что уже есть. Вообще ничего. По психике и разговоров нет, она на полном серьезе обращается к себе в женском роде. Затрудняешься с ответом? Да, правильный. То, что мы оба не соответствуем реальности. Показала она двумя руками на нас, наше тело зависло между нами двумя, пусть и больше в твою сторону. И я показываю предел, дальше которого ты не уйдешь. Ты же наоборот, предел, выше которого не прыгнешь. Ну так это же хорошо, вырвалось у меня. Она же посмотрела на меня с некой потаенной грустью. А что хорошего? пределы могут легко сдвинуться. Думаешь, у меня сразу было такое тело? Оно менялось под различными воздействиями. И как только что-то пройдет мимо меня, изменишься ты сам. Предположим, мимо меня прошло внушение Элайзы, что сиськи это хорошо и попало в тебя. И, допустим, у тебя уже был первый размер. Ты больше не сможешь его откатить, ведь здесь у тебя будет четвертый. Хотя, вряд ли ты вообще о таком подумаешь. Звучало очень не очень. Это же заставило меня впасть в небольшую панику. Я осмотрел и ощупал всего себя, но вроде бы не отличался от старого меня. Постойте, а какой был старый я? Понял, да, что-то заметила она на моем лице. Ты считаешь то, что у тебя есть сейчас за норму, и всегда будешь считать. И я тоже не могу сказать, насколько ты сейчас далеко или близко от нас с долагерных времен. Ведь я воспринимаю себя так, будто так и должно быть. Но просто в моем случае есть ты, который показывает, что мои мысли ложны. Пиздец, только и мог сказать я. Других слов просто не подходило. И не говори, могу лишь сказать, что ничего не пропускало мимо. Но это не значит, что я получила вообще все. Дальше мы сидели в молчании, обдумывая каждые свои мысли. Все выглядело не очень радужно. Пусть у моих мозгов и есть самозванный защитник, но она не всегда будет способна на это. Кроме того, на физические изменения она никак не может повлиять, что печально, но понятно, почему все так и есть. Кроме того, она попросила не применять подарочек девушке со дна. Не то чтобы было много ситуаций, где он мог понадобиться мне, что весьма печально. В общем, успешно омрачила приподнятое настроение, по сути сказав, чтобы я был крайне осторожен, если не хочу достигнуть ее форм. А были они все-таки ого-го. Слишком большой между нами разброс, чтобы ее слова о том, что ниже ее тело не уйдет, хоть как-то успокаивали. А можно ли как-то тебя сделать похожей на парня, решил я поинтересоваться. Ведь если нельзя наверх из-за того, что я не знаю заклинаний, то почему бы заранее не заблокировать путь вниз? Она же как-то очень виновато прикрыла свои почти открытые груди руками. Я не знаю. В любом случае что-нибудь новое все равно может вернуть меня в это положение и даже дальше. Так что это сизифов труд, как по мне. Печально, хотя план был очень простым. Просто сделать ей максимально близкой к тому телу, что сейчас есть, и не бояться ничего некоторое время. Другое дело, что я не могу постоянно контролировать, как там она. Мне похоже, только для того, чтобы сюда попасть, приглашение нужно. Ведь до этого мне снились обычные сны, как и всем людям. А почему ты не показывалась до этого? Задал я возникший в связи с этим вопрос. Повисла долгая пауза, которую нарушало лишь тиканье простых механических часов. Зачем они здесь вообще? Она что, в душе, дизайнер? Девушка ощутимо мялась, теребя ткань юбки и ерзая на месте. Я стеснялась. Мы с тобой слишком различные, задачи у нас не пересекаются, так что во встрече не было необходимости. Но теперь ты обо мне в курсе, и я должна была просветить тебя хоть немножечко. Ясно, ответил я, больше для того, чтобы хоть как-то ответить, а не молчать. Я пойду, спросил разрешения, ведь больше, похоже, обсуждать было нечего. А останься, встрепенулась она. Нет, можешь уходить. Просто тут правда одиноко. Мне хотелось, чтобы ты просто побыл рядом. У тебя в реальности есть с кем поговорить и побыть. У меня же только эта комната и оно. Нет, она и вправду, похоже, боится аномалию, раз даже старается не упоминать. Делать все равно нечего, это же, по сути, сон. Я раньше пытался научиться их контролировать, и даже что-то выходило. Не совсем то, что хотел, но это уже дела минувшие. Так что согласился побыть здесь еще. После этих слов она вся просветлела, отбросив тоску и грусть, что были по ней видны. По крайней мере, она больше со мной не пыталась флиртовать. Мы просто сидели вместе на кровати и предавались ничего не деланию. А она знает толк в отдыхе. Впрочем, это нам быстро надоело. Компьютер у нее не работал, но зато она могла примерять на себя всю одежду, которую я запомнил. Ее шкаф с вещами был поистине бесконечным. Интересно, где я мог подцепить то, что придало бы мне любви к примерке тряпок. Но девушке это нравилось, и она вправду интересовалась моим мнением. Переодевалась она за ширмой, перед этим, глубоко краснея, предложив переодеваться на моих глазах. Это вызвало реакцию где-то внутри меня, но я отказался. Не хватало еще в самого себя влюбиться. Она же вздохнула с ощутимым облегчением, а потом вышла ко мне в лифчике и трусах, которые имели специальные вырезы, в результате не закрывавшие совсем ничего. «Где твое стеснение?» — я тебя спрашиваю, или раз одежда есть, то все в порядке, еще и спросила, как мне, мое предательское тело сказало все за меня, она же, посмотрев вниз, буквально на глазах вскипела нагретым до красна чайником и скрылась за ширмой, как она объяснила потом, я словил однажды внушение на нормальное отношение к чрезмерно открытой эротической одежде, даже желание ее приобрести, так что она даже и не задумалась над тем, что надела, пока не опомнилась. Догадываюсь, от кого такое могло быть, в тот магазин больше точно не ногой. Ну, я действительно хорошо провел время, да и она была более счастлива и озаряла меня улыбкой. Интересно, это и есть любовь к создателю? Почти уже вымылось из меня предубеждение, что она врет. Это могла быть искусная игра, да, но я согласен на нее клюнуть. Пока что она от меня ничего не требовала, а значит, все было хорошо. Чтобы уйти, мне было достаточно лишь ее прикосновения. Меня как бы изгоняли из организованного ею отдельного мирка. Но она обещала, что в отличие от обычного сна я все запомню. И она не солгала. Я действительно проснулся ночью, помня все, что было. Выглянув в окно, я увидел на небе яркий шарик, походивший на Землю со всяких снимков из космоса. Только это была далеко не она. Ну что же... Похоже, я действительно совершил межпланетное перемещение за одну жалкую секунду. Это заставляло думать, на что же еще способны местные. Ведь это уже было за гранью фантастики. Есть ли здесь роботы? Как выглядят большие города этой пропитанной магией цивилизации? Ведь пока я видел буквально ее задворки, и даже они, в некоторых отношениях, впечатляли меня. Идти куда-либо в ночь смысла большого не было, разве что снова погрузиться в горячий источник. Наверняка вид на звезды оттуда просто обалденный. Но стоило мне открыть дверь, как под ней блеснуло в скудном свету что-то белое. Я наклонился и поднял. Это оказалась очень хорошо свернутая записка. Удивительно, что я ее не порвал, пока распутывал. Наконец, полностью развернув небольшой листок, я вчитался. «Как только отпустишь бумагу, она сама уничтожится», так что не пугайся, я все о тебе знаю и считаю, что могу тебе помочь. Приходи после возвращения в лагерь ко мне в кабинет в любой день после обеда, мы обсудим это подробнее. Кимина. Сказать, что я был поражен ее содержанием, это не сказать ничего. От неожиданности текста даже отпустила и она, загоревшись, осела на пол небольшими обрывками, которые догорели окончательно за несколько секунд. С каких пор девушка... что пыталась накормить меня таблетками для груди, желает мне помощь. Должен ли я вообще принимать ее предложение, не станет ли мне хуже? Если я действительно туда приду, голова роилась от безответных вопросов. Я решил, что времени на обдумывание еще очень много, так что можно пока не беспокоиться. Но потом мне обязательно придется сделать выбор. А это тот случай, когда одновременно и хочется, и считаешь, что это ловушка. Глубоко вздохнул, чтобы успокоиться после этих внезапных ночных новостей. Даже как-то идти куда-то расхотелось. Начал ощущать на себе чужие глаза, которые следят за каждым моим шагом. Ведь вряд ли все было настолько согласовано, что заранее известна моя комната. Ведь заселяли нас как придется. Та же видя от меня через одну живет. Ведь мы были рядом, когда все это происходило. А значит, что даже у этого психованного психолога есть свои глаза и руки. Ведь с нами из персонала лагеря была лишь Ульяна. Но я все же пересилил себя. Жень, как будто до этого не следили, говорил себе. Просто новое действующее лицо в этом цирке. Накинул платье сверху, потому что одевать весь свой комплект было лень и поперся на источники. Девушка, что ими заведовала, преспокойно спала на рабочем месте, немного сопя. Она была симпатичной, пусть ее лицо и было почти закрыто волнистыми охровыми волосами. Врезался этот цвет в память после того, как выбирали мне в комнату новый стол. Решил было не будить, но, пересекший определенную линию, будто поднял ее. Она была не слишком довольна такой побудкой, но потом извинилась, сказав, что вообще-то должна быть на ногах, ведь клиентки могут быть в любое время, вот как сейчас. Как я и ожидал, второе посещение уже было платным. Но она согласилась пустить меня так, если я составлю ей самой компанию, ведь у нее есть право на ночной перерыв, который она берегла, спя пока никто не видит. А одной посещать источники в такое время ей слишком страшно из-за того, что она остается там совсем одна. Ну, причин не соглашаться мне не было, и она была просто бомбой. Она заткнула не то что Ульяну по груди, но даже Элайзу. Не быть ей теперь в моем топе. Грудь девушки была настолько объемной, что спокойно плавала в воде, даже не пытаясь тонуть. Девушка же, заметив мой взгляд, только рассмеялась и пояснила, что в обычной воде этот фокус не работает, поэтому ей нравится поражать этим других именно здесь. Сделал вид, что смутился и якобы отвел взгляд, а сам искоса глядел на это чудо физики. На прощание же она мне дала почти кончившуюся баночку с чем-то. Я тоже в юности была нулевкой и знаю, каково это. У меня осталось немного средства, бери, мне не жалко. Если не возьмешь, обижусь. Вздохнув, взял. Главное не применять, не палить ни перед кем и вообще поскорее избавиться. Но так я стал обладателем местной алхимии. Добравшись до канаты, я улегся дремать, и в этом состоянии изжег время до утра. Время экскурсии от Ульяны. Более чем уверен, что абсолютно все плевать на них хотели и мечтали лишь о еще таком же дне, как вчера. Я не услышал ни одного слова недовольства, но по лицам все было видно. Итак, время посетить блок С, в котором к волшебницам применяются мягкие методы использования. Объявляла Ульяна нашу сегодняшнюю цель: не издавайте ни одного лишнего звука, если хотите обсуждений, просто потерпите до конца. Поверьте, вы не хотите привлекать ничье внимание, молчите даже если видите знакомую. Мне лень накладывать молчание на всех вас, так что я просто буду делать это с провинившимися. За мной. Глава 14.35. Три веселых экскурсии. Марионетка заигралась. Ульяне было нужно, чтобы она была рычагом влияния на Женю. И да, она в принципе это и делает согласно вложенной программе. Но боже мой, насколько же она прямолинейна. Впрочем, это не ее вина. Ульяна умела признавать свои просчеты, как учителя. Целия, к сожалению, не была идеальна и была просто не предрасположена к движениям сложнее, чем сказать все в лицо. В результате Женя прибился обратно к потомку провиденции, а это точно может поставить многое под угрозу. Однако Ульяна досконально знала все места, которые хотела посетить чей рода Тевурана. Кучка упрямых глупцов, но полезных. Их фанатичность и вера в древнюю волшебницу, наделяемую качествами мессии, хорошо ложится на определенную почву. Если, конечно, переработать ее и воспитать нормальных миссионеров, а не типичных представителей рода, считающих остальных либо недостойными, либо древними предателями. В общем, у Ульяны везде на памятных местах были следилки. Директриса знала много различных теорий и фактов о древней волшебнице, ведь в Ульяне тоже течет ее наследие. И одна из теорий, хоть и была дикой, но может окончательно подтвердиться или опровергнуться Женей, и директрисе не терпелось получить любой результат. Но сейчас ей приходится заниматься давно надоевшей работой, даже в некотором отношении вредительской. Неизвестно кто и когда решил, что показывать использование тела обезумевших волшебниц еще вменяемым – это отличная идея. Но как всегда имелись различные графики и утверждения психологов, что это отлично помогает в будущей работе и воспитывает характер волшебницы. В результате теперь каждый долбанный год Ульяна водит по осточертевшим коридорам жизни не повидавших девчат и показывает им прелести бытия безумной волшебницей. Со всеми подробностями и пояснениями, зачем же все это надо. Этот год, правда, необычен, ведь у нее в лагере необычный гость. Заранее неизвестна его реакция на все это. Девушек прогнозировать легче, чем мужчин. Может, дело в психике, а может, это потому, что Ульяна с гражданами второго сорта дел никогда и не имела, ведь это было без надобности. Но какое бы у директрисы ни было мнение, она сейчас вновь здесь. Пора перестать думать о лишнем и лишь говорить то, что нужно. Эти три дня я провел в настоящем потрясении. Мне казалось, что я увидел такое, после которого проще отформатировать мозги, лишь бы поскорее избавиться от этих воспоминаний. И при этом отвернуться было нельзя. Сперва была оружейная, на которой девушек с потухшим взглядом и деформированными телами, лишенными конечностей, приделывали в качестве ядра к сложным паукообразным роботам. Было по-настоящему противно смотреть за упорядоченными движениями техники, сопровождавшимися нечленораздельными криками бедняжек, которым вкалывали что-то, и они вновь смотрели на мир с улыбкой на лице. И это все было нужно, чтобы пронести вовнутрь особо опасных аномалий живую бомбу, которую сделали из тела. Сам процесс наделения девушки взрывоопасностью не показали, и слава богу. В отличие на меня, все смотрели на это действо примерно с нулевым отношением. Никому ничего не казалось в этом неправильным. Или же они просто искусно скрывали свои чувства. Нам даже провели демонстрацию. Телепортировали новосозданного механического кадавра и нас за пределы лаборатории поближе к кристаллу аномалии, по заверениям найденной недавно. Перед началом всего нам показали, что обычный робот в кристалл попасть не может, его просто не пускают. Когда же прикоснулась лапа киборга, паук испарился, чтобы буквально спустя несколько секунд кристалл треснул и раскрошился, красиво оседая на землю. Это основной способ получения кристаллической пыли. Кто-то из вас, возможно, даже пользуется кремами для тела, содержащими ее. Это самый быстрый способ ее добычи, известный человечеству. Взрыв внутри аномалии настолько мощный, что уничтожается не только она, но и ее мир. К сожалению, далеко не все волшебницы годятся для такого благородного конца. Аномалии по сравнению с готовыми изделиями во много раз больше, пояснила нам директриса. После слов про кремы нескольких девушек очень сильно передернуло. Хорошо, что хоть что-то в них вызвало эмоции, потому что уже я начал подозревать, что что-то не так со мной, но никто все еще не говорил ни слова. А что тут обсуждать, только находиться в прострации и остается. Когда же нас вновь выбросили в лагере и Ульяна ушла, одну из девушек затрясло. Ее невозможно было успокоить, она просто-напросто исторгала из себя потоки слез и крика, пытаясь хоть как-то облегчить свою ношу. И она не одна была такая, просто остальные хоть как-то держались. Потому что самое страшное было не в том, что нам показали, а с кем это все делали. Пусть она и была лишена конечностей, ее тело было бледным как смерть, а проступавшие почти зеленые вены не могли сделать ее вид хуже, хоть и пытались. Но я видел временами эту девчонку. Она запомнилась мне позитивной и болтливой, но были те, с кем девушка действительно дружила. А теперь ее окончательно нет. Над ее оболочкой поиздевались и взорвали на глазах тех, кого она знала, использовав как одноразовую вещь на потеху толпе. Это было просто какое-то безумие. Остаток дня был посвящен тому, что мы решили собраться в одной комнате с ее друзьями, чтобы помочь им хоть как-то перенести увиденное. Такие себе поминки, на которых говорили о той, чье имя узнал только там, хорошие вещи. Я сыграл свою роль, не только потому что так было надо, но потому что действительно чувствовал, что погибнуть вот так, использованным как бездушное оружие, когда с тобой давно попрощались, это просто бесчеловечно. И в этой обстановке, я действительно впервые почувствовал себя своим. Я был такой же волшебницей, как и все здесь, не больше и не меньше. Личные качества, вражда или дружба, в этот самый момент отошли на второй план. Мы вместе с девушками как-то внезапно осознали, что наша жизнь не стоит ничего. Настолько, что нам будет суждено служить системе даже после смерти. Не то чтобы по отношению к нам и минимуму информации нельзя было понять этого раньше. Но эта пощечина от директрисы горела ярким пламенем на наших лицах. На следующий день все повторилось. Нет, не было в этот раз киборгов из овощей, бывших нашими знакомыми. Мы оказались в родильном отделении. Сотни тел висели, жестко закрепленные на своем месте с минимумом промежутков между ними. К ним всем шли бесконечные провода и трубки, питавшие их и передающие их состояние. Большая часть их органов заменена на синтетические, меньшего размера и перемещена в грудь. Желудок вырезан за ненадобностью, ведь их кормит концентратом напрямую. Рассказывала Ульяна, пока мы были вынуждены смотреть на эти условия, где человек хуже скота. Зато теперь благодаря всем изменениям они могут вынашивать до 6 детей за раз, и практически каждая из них будет обладать способностями к магии. Ульяна звучала так, будто ей самой не нравится ничего из того, что мы вынуждены смотреть. Кроме того, раннее вмешательство позволяет производить только девушек. Это, конечно, тайна ваших родителей, но многие используют эти тела как суррогатных матерей и поры получают самый лучший плод. Так что да, некоторые из вас были рождены именно здесь. Она не уточнила, что же делают с остальными, но уже было понятно. Это был гигантский живой завод по производству волшебниц, и он поражал и масштабами, и ужасом доведенных за пределы человеческих возможностей тел. Гипертрофированные животы, чрезмерные груди, что будут навещать в кошмарах, и вездесущее выражение счастья на глупых лицах, безмолвно смотрящих вдаль. Девушки спокойно наблюдали продолжение вчерашнего безумия с каменными лицами, не выражавшими ничего. Как и тогда, реакции просто не было. Ульяна ли это дело, или кого еще, но я не понимаю, почему нельзя делать этого именно здесь. Ведь вновь после возвращения обратно пелена спала и истерики начались у перекрутивших себя девушек, считавших, что они точно отсюда и не могущих это вынести. В их числе была и Целия. Учитывая ее туманное происхождение, допускаю, что это может быть правдой. Правда, она быстро ушла в полное отрицание, и моя поддержка была ей как собаке пятая нога. В этот раз все просто разделились на группы друзей, которые были поддержкой отдельных девушек, сообщавших всему миру, что родители их просто взяли как какое-то домашнее животное. Даже несмотря на то, что я свое происхождение знал, этот комплекс все равно оставил шрам на психике. Если взрывное представление я перенес почти нормально, хоть сны и были не самыми приятными, то с этим все уже было не так просто. Но этой ночью я стоял на помосте, с которого была видна огромная дыра в очередной из девушек завода. Элайза стояла рядом и подгоняла. «Давай, Женя, залезай внутрь, мы родим тебя обратно уже девочкой». Что было бы дальше, я не знал, ведь с криком открыл глаза. Сердце молотило с такой громкостью, будто бы хотело перебудить все здание. Я уже не мог заснуть обратно самостоятельно и начал размышлять над реакциями тех, кого я знал, на уже показанное. Цели Ирюнхат было на паука наплевать, но в случае с родильным отделением они обе были на грани срыва. Цель я справилась сама, а вот Рюнхат пришлось успокаивать. Ее страх был другой. Больше всего она не хотела становиться свиноматкой. Так я узнал, что девушка сбежала из своей семьи от договорного брака. Ей было противно рожать детей от того, кто слабее ее, поэтому она, бросив на прощание, что скорее сама отрастит член, чем ляжет под кого-то, оказалась здесь. И вот теперь ей показывают, что стоит ей повредиться разумом, как ее судьба станет многократно хуже. У Рюнхат оказалось очень живое воображение, и она не могла отделаться от образа своего тела, висевшего среди той толпы. Друзей и знакомых у нее оказалось много, так что я успокаивал ее далеко не один. Но Види, как и вчера, была абсолютно не подвержена никакому страху, не была ничему поражена, будто ее это совершенно никак не касалось. И вот, я ночью иду стучаться к ней в дверь. Тяжело, конечно, врываться без предупреждения, но мне хотелось поговорить с ней на случай, если это все напускное. И нет, у меня не было цели остаться с ней в одной постели, потому что мне после всего этого страшно засыпать. Негромкий стук в дверь постепенно переходил в громкий, но мне просто могло это казаться в этой тиши. Но вскоре мне открыла голая Види, и вновь освещение скрывало все детали. «Проклятая тьма, я тебя уже ненавижу за то, что делаешь это во второй раз». Она выглядела сонно и потирала глаз свободной рукой, пока второй, сощурившись, смотрел на меня, пытаясь понять, кто же тут. «А, это ты, Женя, ты чего так поздно?» — спрашивала меня полусонная девушка, протягивая слова, будто каждый звук старался подольше остаться с ней. «Мне не спится. Пустишь? Пожалуйста». Она немного подумала, но освободила путь. Нечего было смотреть в темной комнате, что выглядело так же, как и моя, лишь тусклый свет из окна падал чуть-чуть по-другому. Я услышал щелчок замка, казавшийся оглушительным в ночной тишине. После мы вместе присели на ее кровать. «Извини, дома, в такой момент я бы предложила тебе чего-нибудь горячего и сладкого». «Все же, несмотря ни на что, друзья у меня были», — извиняющимся тоном произнесла девушка, что как будто специально не вставала на свет. А может, так и было, может же она стесняться и чувствовать себя в безопасности в покрове темноты. «Да ничего, я же без предупреждения все-таки ввалилась», — начал отнекиваться я. «Но все равно, так что стряслось?» — искренне поинтересовалась она. «Неужели не понимает, что стряслось?» — передразнил я ее. «Неужели тебя вообще не волнует ничего из увиденного? А почему должно? К тому моменту я буду мертва». Привела она железобетонный аргумент, который я просто не мог перебить. Но это все выглядело просто ужасно. Эти тела, это низведение до вещи. В конце концов, я просто захлебнулся в слезах, окончательно сорвавшись. Я не могу быть как Види. Все, что я увидел, было слишком дико для меня, чтобы просто стоять в сторонке и говорить «бывает». «Ты очень добрая, Женя, раз так реагируешь», — приобняла меня Види и начала аккуратно гладить по голове, ведь все остальные девочки думают лишь о себе или близких, и только ты сидишь здесь и плачешь из-за тел без личностей. Беспокоиться нужно о тех, кто пока еще рядом. Я буду с тобой рядом завтра. Мне кажется, что тебе будет очень тяжело без хоть какой-то поддержки. Я сам не заметил, как уснул под ее успокаивающий мягкий голос, и ничего ужасного в этот раз не приснилось. Проснулся уже, когда меня растормошила Види. Сказала, что решила дать мне возможность поспать подольше, якобы это мне было нужно. Даже завтрак захватила. Пусть это и стандартная жижа, как в лагере, но в нее здесь добавляли ароматизаторы, так что это было не так противно, как обычно. Умял я все это быстро и побежал к себе, собираться на третью экскурсию. Хочется просто пропустить, спрятавшись где-нибудь, потому что ожидать, что мне покажут что-то лучше того, что есть, не приходилось. Мы скорее играем на понижение. Я вышел из портала, возвращавшего нас обратно, и ничего не помнил. Нет, я знал, что мы зашли, что Види держала меня за руку, что директриса что-то говорила, но вот что там было, я не знал. Попытка вспомнить отдавалась мигренью, и я решил, что лучше не вспоминать. У девушек тоже выражения лиц были самыми разными, но в этот раз обошлось без истерик, просто как мешком пришибленные. Наверное, я выгляжу похоже. Види же сохраняла на своем лице вечный нейтралитет, на котором были видны дорожки от слез. «Женя, не надо», — подала она голос, — «не стоит это вспоминать. Нам всем предложили стереть память по окончанию или же взять деньги. Я единственная выбрала последнее. Прежде чем спросишь зачем, так было надо. Пойдем по комнатам, завтра нам еще идти на место приземления провиденции», — преувеличенно бодрым голосом сказала она, ни на йоту меня не успокоив этим. Я не мог оставить ее в таком странном состоянии. Похоже, несмотря на слова этой ночью, что-то, что мы увидели, проняло даже ее железную позицию. Сейчас я подпишу себе смертный приговор, а то, что произойдет после моих слов, тоже станет завсегдатаем кошмаров. Но надо что-то делать. С таким лицом, как у нее, можно или с крыши прыгать, или вены резать. Разве деньги настолько ей нужны? Види, я тут подумала, обратил на себя ее внимание и снова стал изображать стеснение. Может, ты сама покажешь мне те платья, что ты рекомендовала. Мне кажется, что я в них выгляжу глупо. Мне важно твое мнение. Все, это уже не отыграть. В глаза мертвой рыбы, что по недоразумению оказались на виде, резко вернулась жизнь. И не буду кривить душой, это было нужно и мне. Не примерка платьев, конечно, а хоть так отвлечься от всего. Потонуть в раздражении и смущении от того, что она мне подберет, а не возвращаться к событиям этих трех дней снова и снова. Лучше психотерапии я все равно придумать не могу. Количество шмоток, которые я бы никогда не надел при обычных обстоятельствах, приближалось к астрономическим значениям. Они небрежно валялись по всей комнате, а их количество в шкафах не уменьшалось. Я позировал Виде во всем, что она хотела, даже не выказывая сопротивления. Принимал неоднократные раздражающие комплименты, но благодарил за них, даже попытался пройтись в каблуках и полетел кубарем. Но черт возьми, вернувшаяся на ее лицо улыбка того стоила. И я этого не признаю, конечно, но это оказалось весело. Мы развлекались так до захода местной звезды, и снова я спал с ней в одной кровати. Они были скорее полутораспальные, так что не было так тесно, как в общежитии. Но все равно мы были близко. «Спасибо, Женя», — сказала она так, будто с самого начала поняла, что все это было ради нее. «Завтра я поведу тебя в самые лучшие места, что только есть на Нептуркане», и легонько поцеловала меня в губы. Это было так неожиданно, что она рассмеялась над моим поглупевшим лицом и пожелала спокойной ночи. Я же прикоснулся к своим губам, которые все еще горели от этого быстрого, почти случайного соприкосновения. Почему это мне казалось лучше, чем любой поцелуй до этого, я не мог этого понять. Мне оставалось только повторить за Виде. Интересно, насколько хороший из нее рассказчик. Глава 15:36. Почти свидание. Просыпайся, Соня. Раздавался сквозь пелену голос, полный некой заботы. Не встанем пораньше, не успеем все осмотреть. Мне нужно было пару секунд на понимание ситуации. Точно, я остался у Виде, и сегодня мы с ней должны шарахаться по различным сомнительным местам. По крайней мере, так дело обстоит для меня. Для нее же здесь огромный музей под открытым небом. Так что ее воодушевление понятно. Свет еле-еле пробивался сквозь кроны сине-зеленых деревьев, высоты которых хватало, чтобы скрывать за собой круг солнца. Если подумать, я до сих пор не знаю настоящего имени местной звезды. Впрочем, какая разница? Раз я до сих пор его не услышал, то никому оно здесь и не нужно. Может, ее вообще для простоты назвали так же, как и планету. Вот такие мысли лезли в голову спросонья, пока Видя шумела на заднем плане, еще раз описывая весь маршрут, стараясь убедиться, что ничего не забыла. Не видел смысла что-то выцеплять сейчас, если буквально к концу дня увижу это все вживую. Я увидел, что у нее среди вещей откуда-то появился рюкзачок. Вроде бы его не было, когда мы сюда телепортировались. или здесь можно получить вещи из общежития дистанционно, потому что я заодно вспомнил об одном моем проблемном трофее. Я уже 4 дня не заряжал этот бесполезный меч. Интересно, как он там? Нужно будет в конце дня у Види поинтересоваться, а то знаю я, каково это отвлекать людей, когда они на чем-то сосредоточены. Спросил что-то в неправильное время, и они успешно забыли важную вещь, и справедливо винят в этом меня, так что на всякий случай не мешал ей. Просто нацепил что-то из разбросанного по комнате после вчерашней примерки и считал себя готовым. Хоть я и не спросил, существует ли опасность у всего этого, по одежде собиравшейся Виде было понятно, что это обещает быть легкой прогулкой по памятным местам. Ведь комплект для полевых миссий стыдливо показывался из полуоткрытого шкафа, аккуратно сложенный, но ненужный. Он смотрелся так несчастно среди цветастого ада платьев и юбок, что хотелось просто подойти к нему и сказать: «Ты здесь самый лучший», потому что максимально закрытый, несмотря на колготки, к которым я, однако, относился менее скептически, чем к перспективе и дальше щеголять в платье. Но вчера я все-таки кое-что понял, когда Види решила примерить 2 одинаковых платья и попозировать вместе перед зеркалом. То, что снаружи, исключая мой секрет, я действительно теперь девушка. Даже рядом с такой физически одаренной, как Види, не смотрелся клоуном. Мы выглядели на удивление гармонично, даже несмотря на то, что у платьев были 2 огромных выреза по бокам ног, которые у меня все еще оставались старыми, хоть и ставшими более спортивными. Красный цвет этого платья выглядывал из малюсенькой кучки того, что Виде безоговорочно понравилось. Полезно знать вкусы девушки, которая тебе не безразлична, кончена, но кто знает, когда у меня будут деньги, чтобы сделать ей подарок, напоминающий что-то из понравившегося. Так что я практически это не запоминал. Виде кивнула в пустое пространство и закрыла рюкзак, в чем-то убедившись. Он был из какой-то странной серебристой ткани, которая будто бы поглощала свет. Я боялся, что она легко может ослепить в самый неподходящий момент, но нет, словно кто-то неизвестный заранее позаботился об этом, разрабатывая такую ткань. «Я готова», — продекларировала девушка миру. «Уже не знаю, что же она там делала, но, по-моему, прошло меньше 5 минут. Ну, это и хорошо, наверное. Я бы очень сильно разозлился, если бы меня подняли в ране, потом 2 часа собирались. Пойдем?» Вопросительно уставилась она на меня с полными надежды глазами, с небольшим страхом внутри. Что, она действительно думает, что я посмею отказаться в самый последний момент? Пошли. Без особого энтузиазма произнес в ответ и тут же был взят за руку. Нравилось ей за них держаться, хоть я напрямую и не спрашивал, но по ней это было видно. Мы засеменили из здания на волю, благо пройти нужно было всего ничего. Лишь небольшой коридор и некое подобие рецепции, на которой все равно за это время не появилось ни одного человека. На уличной траве и многочисленных цветах стояла роса. Я не обращал внимания на них раньше, потому что они просто были частью пейзажа. Но сейчас поток маленьких отражений по-настоящему заставил на себя посмотреть. Аккуратные клумбы в виде каких-то абсолютно незнакомых мне узоров состояли из растений, завезенных с разных планет. До этого не было трудно догадаться, ведь цвет листвы был разным, а иногда это и вовсе было нечто, что стояло от понятия «цветок» максимально далеко. Но мы быстро проскочили сине-зеленый по большей части участок и вышли на здешний автобан, по которому брели в первый день. Все еще не понимаю, почему он такой широкий, если я до сих пор не видел никакого транспорта. Он весь был в тени, защищенный от солнца мощными деревьями, и резкий переход туда вызвал непроизвольную дрожь моих открытых плеч. Видя еще открытие меня одета, а ей хоть бы что. Интересно, нам вообще положена зимняя униформа? Ведь ладно, лагерь вроде в тропиках или даже еще ближе к экватору, но полевые задания то могут забросить буквально куда угодно. У меня только что появился страх телепортироваться неподготовленным в середину зимы. Нужно будет запомнить эти светлые мысли. Так и добрались мы до портальной площадки, думая каждый о своем, не перекинувшись ни единым словом. Хотя Виде выглядело так, будто сейчас взорвется, настолько ей хотелось говорить. Небось уже по нескольку раз в голове прокрутила речь, которую желает сказать возле каждого из мест. «Нам нужно к первому и последнему реликту», — произнесла она это название с огромным пафосом. Полудремавшая девушка-оператор немного опешила, даже не столько от нашего раннего прихода, сколько от места назначения. «Хорошо, сейчас все настрою. Умеете телепортироваться сами на маячок? Хотя о чем это я? Разумеется, не умеете. сейчас сделаю вам обратные порталы». Вытащила она как будто из воздуха знакомые трапеции и проделала над ними пару непонятных мне манипуляций. «Держите. Вообще мне нужно с вас сейчас взять деньги, но я тоже однажды была первокурсницей и знаю, насколько их у вас сейчас мало. Так что просто принесите мне оттуда небольшой сувенир». Я уже заметил, что рядовые волшебницы довольно легко идут навстречу, но все равно приятно каждый раз осознавать, что мир не без добрых людей, временами слишком добрых. Я так и не нашел, куда деть ту баночку. Это тот момент, когда выкидывать жалко, а применять на себе не хочется, а продавать практически кончившиеся средства увеличения груди как-то совесть мучает. Арка ожила, стоило девушке положить руку на специальное углубление. Она предупредила, чтобы мы пока не заходили вовнутрь, ведь идет настройка на место. Все это время портал показывал различные завихрения, устремляющиеся в центр, меняющиеся от одних ему известных условий. Наконец, услышав команду, мы сделали уверенный шаг вперед. Я говорил, что деревья вдоль автобана высокие. По сравнению с тем, что нависало надо мной, это просто унылые сорняки. Огромная громада камня, уходящая в неизвестную высь, росла, как могло показаться, до бесконечности. Но даже не это поражало, а то, что наверху от этого огромного, постепенно меняющего толщину в меньшую сторону овала, отходили колоссальные, грубые ветви, окруженные тем, что с такого расстояния казалось фиолетовым пушком. Высота этого создания была просто неоценима человеком. Я чувствовал себя чем-то примитивнее одноклеточного, просто находясь рядом. Види явно была довольно вызванным эффектом и начала говорить, перед этим обратив на себя внимание. Это самое большое кремниевое дерево планеты, не было ничего удивительного в том, что именно на него ориентировалась провиденция-мечтательница, планируя место своей первой посадки на тогда жестокий к человеку неизвестный мир. Держала она многократно отрепетированную речь очень спокойно, донося ее от всего сердца, переполненного восхищением. Именно с него началось ее исследование планеты, вычисление того, возможно ли здесь жизнь, привычная нам. Здесь не было животных и обычных растений, лишь эти гиганты, высасывающие соки из земли и расходующие уйму ресурсов на свой рост. Лишний раз показала она на этого великана, будто я сразу не понял, какой он должен быть прожорливый, и поэтому было принято решение снести их все. Лишь это избежало участи, дабы стать живым памятником прошлому этой планеты. Последние слова она буквально произносила скороговоркой, а ее правая нога дрожала от нетерпения. Стоило этой речи закончиться, как она, подхватив меня, побежала прямо к стволу гиганта. По дороге она при этом продолжала, поясняя, куда же мы теперь идем. Такие деревья растут крайне медленно, поэтому у нас есть шанс увидеть небольшое послание потомкам от провиденции. Я видела снимки и переписи, но это все не то.